Книга 4, эпизод 10. На секунду я даже подумал, что это сон. Тот же самый. Что прямо сейчас я дрыхну где-нибудь на лежанке, а мой усталый мозг издевается надо мной во второй раз. Я замер на середине озера, а оно было совсем неглубоким, примерно мне по пояс. Да и водопад был немного куцым, как вода из душевой лейки. Мой взгляд скользил по телу девушки снизу вверх и обратно. Кажется, она даже не знала, что я тут. Иначе вряд ли бы явилась сюда в таком виде. Хотя я был совсем не против. Чего уж. Мокрые волосы Афены доставали почти до поясницы. С них сбегала вода, струйками текла по изгибам ягодиц и бёдрам, собиралась в лужицы у ног. Водопад шумел, парил и окатывал брызгами ближайшие камни. Красноватое закатное солнце ласкало лучами почти голое тело Афены. Вид, прямо скажем, поднимающий настроение. Для идеальной картины мешал только серый китель. Какого чёрта она его вообще надела и полезла под воду? Решила выстирать? Прямо на себе. Афена убрала волосы на бок и наклонилась вперёд, будто что-то уронила. Ах ты чёрт. Просто глазеть на такое было уже кощунством. А девушка, будто назло, никак не могла нашарить что-то на камне, наклонялась всё ниже. Меня потянуло к цели, как на аркане. Я бесшумно начал пересекать озеро и подходить ближе к водопаду, на всякий случай оглянувшись по сторонам. Никого не заметил. Красное солнце наполовину скрылось за горизонтом, и скоро должно было стемнеть. С другой стороны, зачем мне об этом думать? Вспомнились истеричные наставления Готфрида о том, чтобы я даже не посягал на Афену и её невинность. Значит, и на саму богиню смерти. Тхаги тебя прикончит, чувак! Постоянные предупреждения Готфрида не выходили из головы, пока я приближался. А потом Афена начала стягивать с себя мокрый насквозь китель. Я опять замер, потому что зрелище было захватывающим. И теперь уже не напоминало сон, хотя в нём Афена тоже снимала китель и бросала его рядом со мной на камни. Она будто услышала мои мысли и бросила китель точно так же, как было во сне. Я зачесал мокрые волосы пальцами, тихо взобрался на берег и продолжил свой путь к цели. Сам себе я напоминал охотника, который, наконец, выследил свою жертву в тот самый момент, когда она наиболее беззащитна. Бросив китель к ногам, Афена осталась полностью голой. Мой взгляд жадно блуждал по её спине, волосам, попе и стройным ногам. Меня не смущала мутация сбоку на её бедре. Я и сам был наполовину монстром, поэтому даже не обращал на это внимания, будто мутации не существует. Да уж, не лучшая идея вот так подкрадываться к человеку, который тебя не видит, но мне не хотелось её пугать. Да и зрелище было настолько впечатляющим, что если бы я его оборвал, то само мироздание не простило бы меня. Афена провела ладонями по шее и груди, потом запрокинула голову, подставляя лицо под струи воды и... повернулась ко мне. Я снова замер, предчувствуя испуганный визг Афены от неожиданности. Да уж, сейчас меня отошлют нахрен. Но девушка повернулась ко мне с закрытыми глазами, наслаждаясь природным душем. В её приоткрытый рот попадала вода, сочилась по губам, подбородку, шее, груди. Ладони гуляли по телу, омывая его с нежностью и заботой. Ну а я, как дурак, безотрывно следил за этими ладонями. Вот они провели по плоскому животу, поднялись и скользнули по грудям, снова вернулись к животу, спустились к промежности и бёдрам. Афена опять запрокинула голову и от удовольствия улыбнулась с закрытыми глазами. Это было зрелище, от которого сохнет в глотке. «Подотри слюни, Тайдер, и свали отсюда!» — пронеслась разумная мысль, сказанная почему-то голосом Готфрида. Но я подходил всё ближе к девушке, будто у меня были железные шансы на что-то больше, чем просто глазеть. «Тхаги тебя прикончит, чувак!» Память снова подбросила мне слова Готфрида. Я сделал ещё шаг. «Тхаги тебя прикончит!» Ещё шаг. «Прикончит!» Ещё один. «Ой, дурак!» Никак не унимался внутренний голос. И вот я стоял уже в паре метров от Афены. Не знаю, откуда у меня взялась эта уверенность, но я понимал, что Тхаги ничего мне не сделает. Я был слишком ей нужен, особенно сейчас, когда до её свободы оставалось всего два ранга. Возможно, вся эта голая красота была провокацией Тхаги. Подобное она уже проворачивала раньше, но мне было плевать. Я сделал еще шаг и сам попал под брызги воды. Не отрывая глаз, Афена опять повернулась ко мне спиной, а потом, будто почувствовав мой взгляд, замерла на месте и повернула голову. Увидев, что я стою прямо за ее спиной, девушка вздрогнула. Было видно, что она борется с желанием прикрыться и съежиться от смущения, но вместо этого Афена лишь тихо спросила: «И давно ты на меня смотришь?» «Давно». Я подошел к ее спине вплотную, полностью заходя под водопад, но не стал распускать руки, хотя очень хотелось. Надо было убедиться, что она не испугается, не двинет мне между ног и не наорёт, что я хренов извращенец. Стоя ко мне спиной, Афена задала еще один вопрос. «Ты пришел мне что-то сказать, Тайдер?» Этим вопросом она поставила меня в тупик, а из тупика был только один выход — пробить стену, чтобы двигаться вперед. Я прижал девушку спиной к себе и позволил рукам пуститься во все тяжкие. Мои ладони заскользили по мокрому телу Афены, и чем больше она мне позволяла, тем больше хотелось. Девушка прижалась ко мне ягодицами и выдохнула. «Тайдер, во мне богиня!» «Ну и что?» — шепнул я, поворачивая девушку к себе лицом. «С тобой нас будет двое. Лично я пришел только к тебе». Я теснее прижал ее к себе и поцеловал. Она жадно ответила на поцелуй, потому что давно сама этого хотела. Даже Тхаги это признала, когда говорила про то, что Афена часто представляет меня в своих горячих снах. Значит, пришло время проверить, что у нее там за сны такие. Я обхватил ее мокрые ягодицы и сжал упругие мышцы пальцами, продолжая целовать. На нас лилась прохладная вода, шумела и окатывала брызгами. Афена гладила меня по плечам, сначала робко, будто сопротивляясь самой себе, а потом ее руки спустились к моему животу и трусам. Пальцы провели по краю ткани, приспуская ее ниже. «Тайдер», — зашептала Афена мне на ухо, — «а вдруг кто-то увидит?» Я внутренне усмехнулся. Когда она тут голая под водопадом стояла, то почему-то об этом не думала. «Никто не увидит». Я подхватил ее на руки. Она вскрикнула от неожиданности и крепко обняла меня за шею. Я вынес девушку из-под водопада, и она быстро вытянула руку и прихватила полотенце, что свисало с каменного выступа рядом, и прикрыла грудь. Зачем, непонятно. Все, что надо, я уже успел разглядеть во всех подробностях. Мы разместились на травянистом склоне у рощи, там, где нас вряд ли могли увидеть, если специально не обшаривать остров в поисках. Я забрал у Афены полотенце и бросил на траву, после чего опять притянул девушку к себе. Только от поцелуя она увернулась. «Тайдер, а богиня?» Я заглянул ей в глаза. «Представь, что богиня — это ты». «Да уж, не самый новаторский метод соблазнения. Но почему-то захотелось сказать именно это». Афена улыбнулась, наверняка подумав о том же. При этом оба мы понимали, что богиня смерти действительно никуда не делась. Она наблюдает и ощущает все, что ощущает Афена. Она точно так же целуется со мной, возбуждается и обнимает меня. Но хотел я именно Афену. Девушка слегка толкнула меня ладонью в грудь и шагнула назад, после чего повернулась к морю. Бриз приподнял ее мокрые волосы и обдул тело, покрытое каплями воды. Я невольно залюбовался. Афена стояла голая на травянистом склоне в лучах затухающего солнца и смотрела на пролив, который разделял земли покоя и рассвета. Красота. Я подошел к девушке сзади и обнял, чтобы согреть. «Все как в моих снах, Тайдер, один в один», — прошептала она и повернулась ко мне лицом. «Я так долго этого хотела». Мне сразу вспомнились слова Тхаги. Такого сильного любовного влечения у нее еще не было. И это проблема, Тайдер. Это огромная проблема, и ее надо решать. Наверняка Тхаги считала, что я буду решать проблему совсем иначе, а не вот так. Больше никто из нас не сдерживался. Афена сама меня поцеловала, а я потеснил ее к лежащему на траве полотенцу. Уже через несколько секунд девушка оказалась подо мной. Я как мог растягивал прелюдию, но в башке уже шумело от желания. Передо мной лежала изнывающая от возбуждения девственница, а внутри нее еще и смертельно опасная богиня. От такого сочетания голову сносило еще больше. Афена обхватила меня ногами и жадно подалась навстречу. Я не стал больше тянуть. Девушка закрыла глаза и стерпела боль, принимая неизбежное. Ее ногти впились мне в спину, бедра напряглись. «Тайдер», — Простонала она и открыла глаза. Только вместо привычной синевы в них я увидел черноту. Глубокий космический мрак. Тхаги. Она явилась неожиданно. Хотя ничего удивительного. Ее человеческое тело только что лишили девственности. Ни капли страха перед Тхаги у меня не возникло. Богиня смерти пронзительно посмотрела на меня, будто проверяя, боюсь я ее или нет. Не увидев страха, она еле заметно улыбнулась. Не испугался трахнуть саму смерть, Тайдер? Она не ждала ответа, потому что уже знала его. Тхаги сама начала двигаться, поддавшись мне навстречу. Скорее всего, она испытывала такую же боль, что и Афена, но весь ее вид говорил, что от этой неизведанной боли она тоже кайфует. Уверен, что такие ощущения богиня смерти испытывала впервые за миллионы лет. «Знаешь, смертный», — шептала богиня, постановая подо мной, «возможно, когда-нибудь я все же убью тебя за это. А может, не убью, а может, убью, а может...» Не знаю, чувствовала ли меня Афена. Была ли она здесь... Но я продолжал наращивать темп, сам испытывая нереальный кайф. Вокруг моего тела разрядами затрещали синие молнии. Такой стимуляции Тхаги не ожидала. Я применил метод, которому меня научил Готфред. Мы с ним проверили этот термоядерный эффект еще на Кайли Сише. А теперь такие же перегрузки испытывала сама богиня смерти. Даже похлеще. Ведь с Кайлой я был на нулевом ранге, а сейчас — на седьмом. Тхаги запрокинула голову, смяв пальцами полотенце, и застонала громче. «Убью тебя, убью, подлец!» «Черт возьми, я ведь действительно без зазрения совести занимался любовью с богиней смерти, хотя начинал с Афены. И мне хотелось, чтобы она вернулась». Тхаги крепче стиснула меня ногами. Все в ней содрогнулось от бешеного оргазма. Потом от еще одного, а потом еще... На пятом она распахнула глаза, подернутые дурманом блаженства, и в них появились слезы. Послышался треск ткани. Несчастное полотенце пало жертвой пятикратного оргазма богини, и она порвала ткань пальцами. Я не остановился, настойчиво продолжая играться со смертью. Молнии сверкали не только вокруг меня, но и по всему телу богини. Она изгибалась и уже практически кричала. Слезы текли по ее щекам. Еще толчок, еще оргазм, еще один. Отпустив полотенце, Тхаги вцепилась уже в траву, оторвала от нее клочки и в очередной раз застонала. Морской бриз подхватил травинки и осыпал ее голое тело. Богиня стиснула груди ладонями, закусила губу и снова выгнулась подо мной. И опять ее накрыл оргазм, такой сильный, что вокруг богини завертелись темные космические вихри. Деревья в роще зашумели, с моря пахнуло прохладой и соленым ветром. «Убью!» — выдохнула она. В ее руке внезапно появилось копье смерти, но тут же исчезло. «Другим способом убью!» — добавила Тхаги, переведя дыхание. Еле отдышавшись, она обняла меня за шею и прошептала. «Как же вы прекрасны, смертные, в своем несовершенстве!» В ее черных глазах мелькнули звезды. «Думаю, теперь ты готов пережить настоящий поцелуй смерти, самоуверенный наглец. После того, что ты со мной сделал, ты обязан помочь мне увидеть то, чего мне не хватает сил увидеть». Она прижалась губами к моим губам, и это нисколько не было похоже на поцелуй. Мое лицо онемело, будто его заморозили, да и само тело парализовало. Я даже подумать ни о чем не успел, как... потерял сознание. А может, не потерял. Сложно было описать то, что происходило вокруг. Я будто провалился в другой мир с черным небом, огненными реками, берегами из белого раскаленного пепла, углей и далеких гигантских стен. Горячий ветер пахнул в лицо, мгновенно высушив и растрепав волосы. Это было страшное, мертвое и пустое место. Так выглядит смерть? «Нет, это хуже, чем смерть», — услышал я шепот Тхаги. «Это моя тюрьма, мой альманах. Сейчас ты узришь, как из него освободился последний бог». Я увидел одиноко бредущее по пеплу существо. Оно еле волочило ноги, поднимая за собой пыль и опустив голову. Назвать его богом язык бы не повернулся. Это было изуродованное нечто, истощенный и уродливый старец, одетый в лохмотье. Его длинные седые патлы были грязными, а все тело покрывали волдыри и струпья. Внезапно над мертвой долиной прозвучало эхо, чей-то настойчивый мужской голос призывал: «Меня зовут Артазар. Я хочу стать бессмертным и объединиться с экзобогом, с любым, который захочет». Услышав призыв, уродливый старец поднял голову. Из его приоткрытого рта вырвался стон радости. Потрескавшиеся губы прошептали: «Бог жизни выбирает тебя, Артазар. О да, ты станешь бессмертным. Тебя невозможно будет убить, пока я с тобой. Твоя душа будет храниться отдельно». Меня так резко вышибло из альманаха, что закружилась голова. А когда я осознал, что все вокруг меня по-прежнему — остров, травянистый склон, море, приятный бриз — то вернулись и ощущения. Тхаги все еще лежала на полотенце и целовала меня. Только на этот раз ее губы были теплыми и приятными. Я отстранился и посмотрел ей в лицо, собираясь спросить, что это было, но вместо черных глаз Тхаги увидел синие глаза Афены. «Тайдер, все в порядке?» — спросила она, снова обнимая меня. После моего отлета в другое измерение меня все еще не покидало ощущение нереальности. Но Афена быстро вернула моему телу тонус. Наверняка она даже не поняла, что вместо нее являлась богиня смерти и вела себя не слишком целомудренно. Как минимум, рваное полотенце было тому доказательством. Хотя я был бы не против повторить все еще раз. Специально для Афены. Сила седьмого ранга во мне зашкаливала, так что сейчас я бы справился не только с двумя, но и с 10 партнершами. А насчет того, что было в альманахе, можно подумать чуть позже. Никакой Артазар не испортил бы мне эту ночь. Я нежно поцеловал Афену, обхватил ее под ягодицами, перевернулся на спину и посадил на себя сверху. Девушка охотно и жадно принялась учиться искусству секса. С травинками в мокрых волосах она двигалась то медленно, то быстро, наклонялась ко мне, целовала и снова выпрямлялась. Я держал ее за ягодицы, сжимая их все крепче и помогая двигаться. И вот когда я ощутил, как сильно Афена напряглась от первой волны оргазма, добавил еще и стимуляцию молниями. Девушка вскрикнула, зажмурилась, впилась в мои плечи ногтями, ну а я провернул все то же самое, что и с богиней. После седьмого оргазма подряд Афена уже не могла даже стонать. Она что-то бормотала, шептала и закусывала губу, а потом меня и самого накрыла. Не 7 раз подряд, конечно. Но и одного раза хватило, чтобы прочувствовать все, на что был способен организм не самого слабого мага. Потом мы оба рухнули без сил на порванное полотенце. Афена обняла меня и положила голову мне на плечо. Только сейчас я заметил, что уже стемнело, а солнце давно скрылось. Мы настолько разгорелись, что ветер с моря не казался холодным. «Тайдер!» Афена приподнялась на локти и загадочно на меня посмотрела. «А она приходила?» «Кто?» Я лениво потянулся и сделал вид, что вообще не понял, о ком речь. «Как это кто?» — прищурилась девушка. «Богиня, конечно». «Какая богиня? У тебя раздвоение личности?» «Вот дуралей!» — она рассмеялась. «А знаешь что? Это был не весь мой сон. Правда, реальность оказалась в миллион раз лучше сна, но кое-что мы все еще не сделали». Я вскинул брови. «Так чего же мы ждем?» Она вскочила на ноги. «Тогда побежали к озеру». Не успел я рта раскрыть, как девушка потащила меня в сторону озера. Прям вот так, голышом. Афена нырнула первой, я следом. Остров казался нам пустым, будто здесь не было тех 11 разных созданий. Людей, богов, морфи, странных зверей и драконов, которые находились где-то рядом. Правда, вынырнув из воды, я заметил среди камней полосатую морду жмота. Он лыбился во все зубы и с уважением показывал мне 2 больших пальца. «Сгинь, подлюка!» — беззвучно прошептал я и красноречиво сжал кулак. Тот коротко захихикал и исчез, щелкнув пальцами. Хорошо, что Афена его не увидела. В это время она уже выплыла на берег и принялась искать брошенную где-то у водопада одежду. Наблюдая, как голая девушка соблазнительно наклоняется, шаря по камням, я решил, что пора бы тоже кое-что сделать. Я вылез из озера и быстро догнал Афену. «Теперь мы повторим мой сон». «Твой?» — девушка даже оторопела. «А ты думала, что тебе только снится клубничка?» Я развернул Афену к себе спиной, подвел к каменному выступу и чуть наклонил вперед, нежно обхватывая за ягодицы. «Да, ты делала вот так. Очень хорошо». Девушка смутилась, но все же охотно подхватила мою игру. «Вот так, верно?» Она оперлась ладонями о камень и подалась ко мне попой. «Идеально», — прошептал я. «Сказать, что это была наишикарнейшая задница, считай, ничего не сказать. Хотя сейчас я об этом не особо задумывался. Мои руки не были похожими на руки чудовища, как в том сне, но сам я ощущал, что в ближайшие недели познаю всю паршивость мутации, как Артазар, а мне хотелось успеть побыть человеком». Афена уже не беспокоилась о том, увидит нас кто-то или нет. Она снова стонала от удовольствия, и мне даже показалось, что вторым голосом стонет еще и богиня смерти. Я собрал влажные волосы девушки в пучок и чуть накрутил на кулак. Не знаю, кто именно был сейчас со мной, Афена или Тхаги. Я не видел лица, лишь выгнутую спину и ягодицы, слышал выдохи и постанывания. Но сегодня мы трое охотно нарушили правила и наплевали на условности. Водопад шумел, теплое озеро распространяло по округе влажный пар и туман. Девушка в моих руках снова получала оргазм за оргазмом, ну а я ловил себя на мысли, что реальность, даже смертельно опасная, намного лучше любого сна. Мы вернулись в башню уже далеко за полночь. Кайла и госпожа Сише спали на одной лежанке, а вот остальные спать, конечно, не собирались. Все пять моих морфий сидели у окна башни и о чем-то тихо разговаривали. Как только мы с Афеной вернулись, они поднялись и как-то странно на меня посмотрели. Наверняка блаженные стоны богини смерти успели услышать все находящиеся тут боги. «Доброй ночи, ребята», — смущаясь, пробормотала Афена. Она была такой уставшей, что вырубилась почти мгновенно, как только устроилась на лежанке рядом со жмотом и князем тьмы. Она даже курткой не успела прикрыться, как ее вырубила. Странно, что когда Афена уснула, то не явилась Тхаги. Наверное, тоже вымоталась и потратила силы на свой поцелуй смерти. Я сам накрыл девушку курткой и опять посмотрел на пятерых морфи, что оставились на меня. «Ну и чего?» — шепотом спросил я. «Мы удивлены, что ты живой чувак», — сказал за всех Готфред. «Удивлены, что все твои органы на месте. Тебе ничего не оторвали? А может, в тебе дырка от копья, и ты уже трупак? Нет?» Я оглядел всех морфи и остановил взгляд на Готфреде. «Со мной все в порядке. Ничего не изменилось». Я покосился на спящую Афену. Лишь богиня смерти наверняка подобрела. Это была идиотская шутка, но все ее оценили. Но кто и Пич переглянулись, одобрительно усмехнувшись. Мозарт заулыбался, посмотрев на меня, как на человека, вернувшегося с эшафота. Мария лишь моргнула, наверняка вообще ничего не поняла. Один лишь Готфред нахмурился еще больше. Я кивнул в сторону проема, и мы вместе вышли на улицу. Стоило Готфреду оказаться со мной наедине, как он сразу ухватил меня за грудки и прижал спиной к стволу ближайшего дерева. «Ты сдурел, парень! Ты поимел богиню смерти. А если бы она тебя прикончила, я бы тоже сдох. Ты обо мне вообще подумал? Или ты настолько хотел вдуть, что вместо тебя думал твой член?» «Не ори», — я оттолкнул его. «Никто никого не прикончил, все в порядке». «Ну, конечно», — еще громче заорал он. «Это ж как надо было богиню смерти отодрать, чтобы она применила сильнейшую технику поцелуя смерти и показала тебе альманах? Она уже высосала из тебя часть энергии, чтобы это сделать, и сама изрядно истощилась». Я нахмурился. «Значит, вместе со мной, моими глазами, тюрьму богини смерти видел еще и Готфред». «Ты тоже все видел?» — приглушая голос, уточнил я. «Видел», — тихо подтвердил Готфред. «Бога жизни, прямо скажем, потрепало за 1000 лет. Но он все равно падла. Ты слышал насчет того, что душа Артазара хранится отдельно? Поэтому он бессмертный». Готфред толкнул меня в плечо. «Я что, по-твоему, глухой?» «Слышал, конечно. Богиня показала тебе самый большой секрет Артазара». Мы оба многозначительно переглянулись, а потом он снова вернулся к прошлой теме. «Вот скажи мне, ты дурак? Ты зачем богиню смерти поимел, а? «Богиня смерти — большая девочка, а я большой мальчик Готф. Мы разберемся. Или ты ее ревнуешь?» Готфред поморщился, но все же заговорил спокойнее и сдержаннее. «Да не ревную я ее. У нас с ней давнее знакомство и платонические отношения. На другое наши сущности все равно не способны. Мы ж боги. Если бы ты пожил миллионы лет, то понял бы меня. А ведь я за твою ничтожную жизнь тревожусь, чувак. Ты ж как маленький. Трахаться захотел и полез в трусы, и не к кому-то, а сразу к богине. Смотрю, ты, пацан, не мелочишься. Нам два ранга осталось. Всего два. Не испорти все, к чему мы так тяжело шли. Хотя то, что ты узнал про Артазара, тоже не хухры-мухры. Но неужели нельзя было сношаться без риска для жизни?» Я покачал головой и хлопнул Готфреда по плечу. Это был крутой бог. Но порой он излишне паниковал и делал хаос из ничего. «А ты применил ту штуковину, что я тебе показывал?» Вдруг по-заговорщицки поинтересовался Готфред. «Ну ту, которая с молниями». «Не твое дело, Готф». Я направился обратно в башню. Спать хотелось невыносимо. Я ведь сегодня вымотался не меньше Афены. «Но признайся, чувак, применял молнии на богине?» Готфред зашагал рядом и толкнул меня плечом. «Применял, применял, да еще как! Я ж почувствовал все твои ощущения на себе, мы ж связаны. А значит, будем считать, что я тоже присутствовал. Оргия на четверых, но прямо как в старые добрые времена. Дай обниму». Он стиснул мои плечи длинной зеленой ручищей и весело заржал. Как будто пару минут назад не орал на меня по той же причине, по которой сейчас смеялся. Через пару дней я написал письмо для Кириуса Хан насчет амулета Нари Катьяру. Послание было совсем коротким, и его мог понять только тот, кто знал, о чем речь. Я назначил встречу с Кириусом Хан в пещерах Азимуса в землях рассвета. Именно в этих пещерах я когда-то и познакомился с той самой дикаркой. Я плотно запечатал письмо и отдал его единственному существу, которое могло бы доставить его без больших проблем — Жмоту. «Не потеряй, дружище», — попросил я, указав на письмо. «Это наш шанс на победу, понял?» Он сделал оскорбленный вид, а потом замахал лапами, уверяя меня, что письмо доставят в целости и сохранности. Я забрал у Жмота все вещи, что хранил в его кармане. Несколько мута алмазов и амулет Нари Катьяру. Правда, за хранение он взял с меня обещание насчет мешка конфет, а за доставку письма затребовал пиццу, ну или хотя бы пирог по-крестобальски. Ночью я переправил Жмота с помощью портации на другой берег пролива, а перед прощанием потрепал за ухом. «Будь осторожен, приятель. И спасибо. Ты лучший бандигут, которого я встречал». Он закатил глаза, намекая на то, что мои комплименты не прокатили. Тем более, что за свою жизнь мне встречался только один бандигут. «Ты понял, кому отдать письмо?» Еще раз спросил я. «Ты ее уже видел, когда бывал со мной на тренировке в землях рассвета». Он закивал, подняв лапу и показывая, что этот человек высокого роста, а потом еще и изобразил лапами женскую грудь. «Да-да, с большой грудью и с большим мечом», — усмехнулся я. Бандигут обнял меня, проверещал «чшшш» и, щелкнув пальцами, исчез в темноте.